بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий пункт, который мы разберем بإذن الله تعالى в этой книге, توبة العامة عند الخاصة, отношение особых людей к покаянию основной массы людей. Покаяние обычных людей или покаяние основной массы людей, их тауба, с точки зрения людей особых, не является полноценной, не является совершенной. И особые люди, они каются от того, или в том, что многочисленность совершенных деяний, то есть благих деяний, таат, или многочисленность благих поступков, которые они совершают, если человек видит это, и ему видятся его поступки, видятся его деяния многочисленными. Если он совершает их много, и потом уповает на это и считает, что это видится ему значимым и значительным, то, что он совершил. И с их точки зрения этот момент, он содержит в себе несколько или три вредных и пагубных обстоятельства. Какие это обстоятельства? Первое. Рассмотрим первое. Во-первых, у этих людей хасанаты, которые совершают обычными людьми, для них они видятся сияат. То есть для них видятся они как деяния, как проступки. То есть то, что другие считают хорошими деяниями, хасанатами, для них это видится как проступки. Как говорят, хорошие деяния благочестивых для приближенных проступок. И поэтому они считают, что человек, он нуждается в покаянии в связи с теми деяниями, которые он совершил из благих деяний. Почему? Потому что, совершая их в большом количестве, человек не обращает внимания, зачастую, не обращает внимания на недостатки деяний, не обращает внимания на ущербность их. И это отвлекает его от того, чтобы контролировать свои деяния, что в нем есть, какие в них есть недостатки. То есть они, отвлекаясь этим, не видят недостатки, они беспечны к этому, своих деяний, и поэтому они отрицают милость Аллаха Субхану ва Тааля, заключающуюся в том, что Аллах Субхану ва Тааля прикрывает их, прикрывает вот эти вот их недостатки в их деяниях и дает им отсрочку. Точно так же, как Аллах Субхану ва Тааля прикрывает явные грехи, как дает отсрочку явным грехам, то есть тем, которые совершают явные грехи, как Аллах Субхану ва Тааля дает им отсрочку. Итак, когда люди не видят недостатков в своих благих поступках, когда они не замечают их, когда они не контролируют это, то тогда они не оценивают милость Аллаха, которая заключается в чем? Что Он прикрывает недостатки, которые есть в их деяниях благих, которая заключается в том, что Аллах дает им отсрочку. Наподобие того, как Аллах Субхану ва Тааля прикрывает, что? Явные грехи. Наподобие того, как Аллах Субхану ва Тааля дает отсрочку тем, кто совершает явные грехи. Но, в отличие от них, те, которые совершают явные грехи, они соглашаются с тем, что то, что они делают, это грех. И они понимают и признают то, что Аллах Субхану ва Тааля прикрывает их, покрывает их. Хорошо? И дает им отсрочку. Они признают эту милость Аллаха, потому что они понимают то, что они совершают грех. А эти нет. Они-то убеждены, что они совершают много хороших поступков, и недостатков этих поступков благих они не видят. И поэтому, соответственно, не оценивают милость Аллаха Субхану ва Тааля, которая прикрывает их и дает им отсрочку. Они устремляются или концентрируют весь свой пыл, всю свою энергию на том, чтобы совершить как можно больше благих поступков, но при этом не смотрят на что? Не обращают внимания на недостатки. Недостатки, во-первых, своего нафса, во-вторых, на недостатки своих деяний. Они не изучают, не рассматривают те пороки, ту ущербность, которая есть в их деяниях. И чтобы понять этот момент как следует, нужно рассмотреть такой пример. Когда человек начинает читать Коран, если, когда он читает Коран, он оставляет выполнение того, что обязательно при чтении. Он не задумывается над тем, что читает, не раздумывает над этим, не размышляет. Если он не понимает или не стремится к пониманию того, о чем говорится в аяте. Если он не понимает или не связывает то, о чем говорится в аяте, с самим собой. То есть не видит, да, того, что аят касается его, не задумывается об этом. Если он, читая Коран, не извлекает пользы, так что этот аят, который он читает, не становится излечением для болезни, которая есть в его сердце. Если он не руководствуется, не соблюдает то, что он читает, то как он дойдет до конца Корана, читая Коран? Или большую часть Корана, как он прочтет, если он прочел, например, весь Коран, или большую его часть, или то, что он прочел, как он дойдет до конца? Очень легко. Он очень легко прочтет Коран в таком случае и сможет прочесть очень много. Если же человек заставит самого себя размышлять над тем, что он читает, постигать смысл этого, то ради чего это, что подразумевается в этом, если он будет смотреть, что этот аят касается его самого, и если он будет поклоняться посредством того, что он читает, если он сделает то, что он читает, исцелением для своих болезней, болезней своего сердца, то тогда он практически не сможет, прочитав одну суру, перейти к следующей. Потому что или один аят к следующему. Ему будет трудно. То же самое, если человек совершает намаз. Если он совершает два ракеата, но при этом концентрирует, сосредотачивает все свои силы духовные, все силы своего сердца на этих двух ракеатах. Если он при этом совершает их осознанно и осмысленно, настолько, насколько можно, не так, что он где-то в этот момент ходит мыслями, а он осознанно совершает, насколько это можно. Если он при этом смиренен, если он при этом находится в состоянии мураккаба, то есть понимание того, что Аллах Субхану Таля контролирует тебя, смотрит на тебя, наблюдает над тобой, то тогда такой человек сможет сделать и два ракеата, а больше, чем два ракеата эти сможет сделать, но уже будет что? Потребуется ему для этого усилие. А если его сердце пусто в этот момент, когда он совершает намаз, если в сердце нет всего этого, тогда он будет отсчитывать ракеаты и отсчитывать, преспокойно совершать их и совершит их без счета. Поэтому большое совершение благих деяний, но если человек ставит целью только их большое совершение без чего, без присутствия при этом сердца, то тогда эти деяния, они уже теряют свою силу. И люди особые, они видят недостаток своих деяний, и поэтому что? Каются в этом. Каются в этом. И поэтому совершение многочисленных деяний, богоугодных деяний, если при этом человек не учитывает и не обращает внимания на их недостатки, оно нуждается в чем? Нуждается в покаянии. Понятно это? То есть человек, если он совершает много благих деяний, но при этом не обращает внимания на их недостатки, на свое упущение в них, то тогда он нуждается в чем? В покаянии в этом. Мы сейчас говорим поэтому о покаянии что? Особых людей, отличии его от покаяния простых людей. Это первый момент, или первый пагубный момент, который таится в этом. Второй пагубный момент – это то, что человек, который вот так вот совершает много-много деяний хороших, то есть богоугодных деяний, но при этом считает то, что он совершает, значимым, видится ему это чем-то значимым, считает это таким большим и великим. А второй пагубный момент этого, что человек начинает считать, что у него есть какое-то право над Аллах Субхану Тааля, что Аллах ему обязан, что вот он совершает эти благие дела, и Аллах обязан ему поэтому. И несмотря на то, что он обеспечен сам, он обеспечен и небрежен. Третий пагубный момент – то, что человек начинает чувствовать, еще раз, человек, совершающий много благих деяний, но видящий это чем-то значимым. Хорошо. Он начинает чувствовать, что он не нуждается в прощении Аллаха Субхану Тааля и в помиловании Аллаха Субхану Тааля. Потому что он начинает полагать, закрадывается к нему такая мысль, такое ощущение возникает, что он заслуживает прощения. Что он заслуживает награды за благие поступки, которые он совершил. При этом не зная и не видя недостатков их. Вне всякого сомнения, просто выполнение действий органами, если при этом не присутствует сердце, то есть совершение этих действий богоугодных, неосмысленно, если при этом человек не чувствует взгляд Аллаха Субхана ва Тааля, если он не устремляется всем сердцем к Аллаху Субхана ва Тааля, то такие деяния, они содержат в себе вот эти вот три пагубных момента, о которых мы сейчас сказали. Первый пагубный момент заключается в чем? Что человек не чувствует, не видя недостатков, не понимает, что Аллах Субхана ва Тааля проявляет к нему милость, прикрывая его и давая ему отсрочку, и не кается в упущениях, которые есть в его деяниях. Да? Второй пагубный момент, что он считает, что Аллах ему обязан. Третий момент, что он считает, что он не нуждается в прощении и помиловании Аллаха, что он и так заслуживает прощения и помилования Аллаха и его награды. И вот деяния органов, если в них не присутствует осознанности, осмысленности, понимания, что Аллах Субхану Тааля смотрит на тебя, нет устремленности сердцем к Аллаху Субхану Тааля, то тогда такие деяния содержат вот эти вот три пагубных момента, о которых несут в себе три пагубных вреда, о которых мы сейчас говорили. И эти деяния, они приносят мало пользы человеку, как для его мирской жизни, так и для его религии. При этом требуют от него усилий. То есть при этом человек проявляет усилия, устает, хорошо, но они приносят ему мало пользы. И такие деяния подобны деяниям, которые совершаются без двух условий, необходимых для деяния. Какие два условия, необходимые для принятия деяния, мы знаем с вами? Это соответствие деяния чему? Да. Да. То есть искренность, ихляс и мутаба, то есть соответствие религии, тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Вот такие деяния, неосмысленные, неосознанные, когда человек не устремляется к Аллаху Субхану Тааля, они похожи на деяния, которые совершаются без следования пророку, алейхиссалату вассалям, следования его религии и без ихляса, то есть без искренности. Таких деяний, даже если их много, то единственное, что они делают, это утомляют человека, но не приносят ему никакой пользы. Точно так же вот и действия внешние, формальные, рутинные, в которых нет осознанности, которых нет устремленности к Аллаху сердцем, такие вот рутинные, формальные действия, внешние, они наподобие отруби. Наподобие отруби, которых вот отруби бывают, их много, хорошо, но пользы в них мало. И Аллах Субхану ва Тааля записывает рабу из его намаза, который он совершает, только то, что он совершал осознанно, что он совершал осмысленно. Мы знаем с вами хадис. То есть человек может стоять рядом с другим человеком, два рядом стоят, но одному записывается какая-то часть намаза, другому записывается больше или меньше. Кому-то записывается половина намаза, кому-то записывается четверть намаза, кому-то того меньше. В зависимости от того, насколько осмысленно, осознанно он совершал свой намаз. Насколько присутствовало при этом сердце. И поэтому все деяния человека, при совершении которых приказывается наличие осознанности, осмысленности, как таваф, хорошо, и все другие деяния, связанные, например, с хаджем деяния и так далее, они вот так же вот должны совершаться таким образом, как мы сказали. Самые лучшие деяния – это те деяния, которые совершаются человеком осмысленно, когда его сердце осознает, когда оно присутствует, когда оно совершается от сердца, и когда человек чувствует на себе контроль Аллах Субхану Тааля, взгляд Аллах Субхану Тааля. Означает ли то, что мы сказали, что значит человек не должен совершать много богоугодных поступков и стремиться к совершению многочисленных многоугодных поступков? Рассказано, особые люди каются в совершении ими многочисленных поступков, но из-за чего? Не из-за совершения самого количество поступков, не из-за этого, а из-за того, что начинают люди считать, что это значимо. И потом рождаются вот эти вредные последствия, о которых мы сказали. Да? Нет. Эти слова наши не означают, что человек не должен стремиться к совершению большого количества благих поступков. Нет, должен стремиться. Но при этом они должны быть какие? Осмысленные, совершаться с устремлением сердца к Аллаху Субхану ва Тааля и сознанием и видением недостатков в них, пониманием их неполноценности. Хорошо? То есть то, что мы сказали, не означает, что человек не должен стремиться к совершению большого количества поступков, а означает, что нужно стремиться к совершению большого количества благих поступков, но только поступков, совершаемых осознанно, с устремлением сердца к Аллаху Субхану ва Тааля, с видением недостатков в них, в поступках, с надеждой на прощение Аллаха Субхану ва Тааля, покрытие этих недостатков им. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Кану калина мин ал-лейли ма ярджаун». Они мало спали по ночам. То есть Аллах Субхану ва Тааля хвалит верующих рабов, те, которые удостоятся рая, и говорит, они те, которые мало спали по ночам, «Вабиля сахари хум ястагфирун». А перед рассветом они просили прощения у Аллаха. Аль-Хасан аль-Басри разъясняет этот аят, сказал, то есть они молились до самого предрассветного времени, а потом сидели и просили у Аллаха прощения. То есть, видите, здесь объединение чего? Объединение большого количества благих поступков с чем? С пониманием их неполноценности, с упованием на милость Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что вообще религия, вся религия, оно и есть, собственно, стремление к большому количеству благих поступков, к совершению большого количества деяний покорности. И самые любимые творения для Аллаха Субхану ва Тааля – это те, которые больше других совершают благих поступков. В достоверном хадисе, который является хадис «Аль-Иляхи», сказано: «Ма такарраба илейя абди би мисли адайма фтарадцу алей». То есть, ничем не может приблизиться ко мне мой раб так, как он приближается посредством совершения того, что я вменил ему в обязанность. То есть, посредством выполнения фардов. И будет раб приближаться ко мне посредством совершения дополнительных деяний, пока я не возлюблю его. А если я возлюблю его, то я буду его слухом, которым он слышит, и буду взглядом его, которым он видит, и буду рукой его, которой он берет, и ногой его, которой он ходит. То есть в этом хадисе указание на что? На то, что человеку нужно стремиться к совершению большого количества благих поступков. Этот хадис, мы знаем, достоверно приводится у Бухари, у Ахмада. И в нем дальше сказано, если он меня попросит, я дам ему. Если он попросит у меня защиты, я дам ему защиту. То есть то, что Аллах Субхану Тааля говорит здесь, то, что Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям передает из слов Аллаха Субхану Тааля, речь идет о награде Аллаха для кого? И воздаяние, оказание почести кому? Людям, которые совершают много благих поступков. Поэтому совершать благие поступки много, это и есть, собственно говоря, религия. Просто при тех условиях, о которых мы сказали до этого. И дальше говорит такие слова Ибн-Каим, рахимахуллаху та'аля, он говорит, считать свои грехи малочисленными или незначительными, это уже грех. Считать свои грехи незначительными, малочисленными, это уже грех. Как некоторые люди говорят, а что я делаю, разве я грешу, или сердце мое чистое и так далее. Только считать то, что твоих грехов мало, и что они незначительны, это уже занб, это уже грех. И точно так же считать свои праведные деяния многочисленными, тоже грех. Знающий – это тот, кто считает свои благие поступки малочисленными, которому видятся его глазам, его хасанаты, то есть его благие поступки, малочисленными. И наоборот, грехи видятся великими и многочисленными. И чем незначительнее видятся тебе твои благие поступки, тем, значит, они более велики у Аллаха Субхану ва Тааля. И наоборот, чем значительнее, чем величественнее в твоем сердце для тебя кажутся, да, твои благие поступки, тем у Аллаха Субхану ва Тааля они незначительнее. И наоборот, прегрешение. Прегрешение наоборот. Чем тебе незначительнее кажутся они, тем они значительнее у Аллаха Субхану ва Тааля, страшнее. И наоборот, чем страшнее тебе кажутся, тем они меньше у Аллаха Субхану ва Тааля. Тот, кто знает Аллаха Субхану ва Тааля и знает права Аллаха Субхану ва Тааля, и знает, что подобает Аллаху, его величию, какое поклонение подобает ему, какое служение подобает Аллаху Субхану ва Тааля, такой человек перестает замечать и видеть свои благие поступки. Они растворяются. Они исчезают перед его глазами. Потому что он знает, кто такой Аллах, и знает, чего заслуживает Аллах. Поэтому его благие поступки становятся очень маленькими, незначительными в его глазах. Он знает, что они не в состоянии спасти его от наказания Аллаха. И он знает, что то, что подобает величию Аллаха, и то, что соответствует из служения ему, это нечто другое, не то, что он делает. Он понимает это, что то, что он делает, это не то, что подобает Аллаху. И чем значительнее кажутся ему его деяния, тем, значит, их на самом деле становится что? Меньше. И чем больше делает человек благих поступков, смотрите, это тоже важно, чем больше человек совершает благих поступков, тем менее значительными они ему кажутся. Чем больше он совершает благих поступков, тем больше у него ощущение, что он делает совсем мало. Потому что чем больше он делает благих поступков, тем больше открывается ему дверей знаний об Аллахе. тем ближе он становится к Аллаху Субхану ва Тааля. И сердце его уже начинает лучше понимать и осознавать и видеть величие Аллаха Субхану ва Тааля. А когда оно видит величие Аллаха Субхану ва Тааля, соответственно, все его деяния, они становятся маленькими и незначительными в его глазах. Даже если он совершит деяния всех людей и джиннов, благие поступки, ему они будут казаться незначительными. Если же человеку кажется, и он считает, что то, что он совершил, это что-то очень значительное, и этого много, то тогда это указывает на то, что он махджуб. Махджуб, то есть он, между ним и Аллахом, значит, завеса. Он отгорожен от Аллаха, он отделен от Аллаха. Он не знает об Аллахе и не знает того, что подобает Аллаху. Чем больше знания человека об Аллахе, тем большим кажется ему количество совершенных им грехов, и тем более страшными кажутся ему эти грехи. Потому что он уже видит истину. Он видит истину и видит, чего заслуживает Аллах Субхану ва Тааля. Он понимает, что он не в состоянии выполнить то, чего заслуживает Аллах Субхану ва Тааля. Соответствующим образом. Он понимает, что он не сможет выполнить богоугодные поступки так, как это любит Аллах, и так, как это угодно ему. Со всех сторон он не сможет этого сделать никогда. Следующий пункт – покаяние в потерянном времени. Здесь говорит Иль-Каим, под потерей времени здесь не подразумевается потеря его, связанная с тем, что человек занимается совершением прегрешений или какими-то пустыми поступками, пустомыслием или пустоделием, или он отказывается от выполнения ваджибатов, то есть обязательных предписаний, фардов. Не это даже здесь, говорит он, подразумевается под потерей времени, потому что все еще речь идет о ком? Об особых рабах Аллаха Субхану ва Тааля. Он говорит, если бы здесь это имелось в виду, то есть потеря времени или затрата времени на совершение прегрешений, пустоделия, пустословия, отказов от выполнения фарда и так далее, то тогда бы эти люди, о которых идет речь, не были бы особыми рабами. Для них потеря времени, говорит он, это упущение состояния направленности к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, как состояние безраздельной устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Упущение этого состояния для них – это уже потеря времени. Хорошо? Тот, кто теряет время, тот опускается вниз. Тот возвращается назад в своем движении по сирату мустаким. Если человек не движется вперед, значит, он обязательно идет назад. И обязательно так. Значит, он обязательно возвращается назад. Человек, раб, движущийся по сирату мустаким, он должен все время идти, не останавливаясь. Либо вверх он идет, хорошо, то есть поднимается выше, либо он опускается вниз. То есть либо вперед, либо назад. Аллах Субхану ва Тааля говорит Сулейму Дессир, «Инна алейхи даль-кубар», поистине это одно из величайших знамений, «Назир аль-башар», увещевание для человека, «Лиман ша аминкум итакаддаму итаххар», для тех, кто хочет из вас продвинуться вперед или уйти назад. Хорошо? Либо есть движение вперед, либо есть движение назад. Все. И Аллах Субхану ва Тааля не упоминает здесь остановку. Стоит на месте. Нету. Либо движется вперед, либо движется назад. Кто хочет из вас продвинуться вперед, либо уйти назад. Потому что нет положения промежуточного между адом и раем. Нет состояния между адом и раем. Посередине. Нет такого. И человек может двигаться только в двух направлениях. Либо в направлении рая, либо в направлении ада. Все. Другой дороги нет. Либо туда, либо обратно. И тот, кто посредством своих благих поступков не идет вперед к раю, тот, значит, отодвигается назад посредством своих дурных прегрешений ближе к чему? К аду. Если кто-то скажет, ну а как же человек, который занимается чем-то серьезно и усердно, который усердно движется, активно, то обязательно с ним случаются периоды какой-то вялости, какой-то расслабленности, каких-то остановок. А после этого, остановившись, хорошо, он потом идет, поднимается, чтобы идти дальше. Говорит Аль-Каим, да, обязательно это бывает. Но останавливающийся, он бывает в двух состояниях, то есть два состояния есть. Первое, это когда человек останавливается для того, чтобы набраться сил, отдохнуть и подготовиться к дальнейшему пути. Это одно. Хорошо. И, собственно говоря, такая остановка, она есть продолжение движения. Такая остановка не повредит ему. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ликуль амалин щедра». У каждого деяния есть активность, но у каждой активности есть фатра, то есть вялость, то есть слабость. Когда человек немножко ослабевает, ему нужно что? Отдых. От усталости нужен отдых. Это такая остановка, она что? Не останавливает человека. Человек как бы продолжает двигаться, она ему не вредит. Но есть второй вид остановки. Второй вид остановки – это когда человек останавливается из-за того, что его кто-то окликает сзади. Когда его окликают сзади, и когда его кто-то хватает сзади и тянет назад. Об этой остановке шла речь. И если человек ответит тому, кто зовет его сзади, то тогда он отодвинет его назад. И обязательно отодвинет его назад. Если только Аллах, субхану ва тааля, не помилует его, не прольет на него свою милость и не покажет ему, что караван уже тебя обогнал, караван ушел вперед. Если Аллах, субхану ва тааля, не даст человеку понять, что он отстал при своем движении по сирату аль-мустакиим, и увидев это, потом человек встрепенется, и раздосадованный поспешит быстрее нагнать упущенное. Догнать караван, который ушел вперед. А если же человек будет слушать того, который зовет его сзади, прислушивается к нему, то этот, который его сзади зовет, он не удовольствуется тем, что он просто его вернет в прежнее состояние беспечности. И в прежнее состояние ответа, когда отвечает человек на зов аль-хава, да, то есть страсти, он не удовольствуется этим. Он его постарается вернуть в состояние худшее, чем он был до этого. То есть опустить его в степени еще больше. То есть это, говорит Аль-Каим, наподобие рецидива после выздоровления от болезни. То есть если человек выздоровел от болезни, а потом вдруг рецидив случается. Рецидив, то есть болезнь еще раз, та же самая, возобновляется. Этот рецидив, он опаснее и сложнее уже, чем когда он заболел первый раз, а потом исцелился. То есть это наподобие. То есть тот, кто сзади хватает и хочет назад, он не удовольствуется тем, что тебе вернет твое былое состояние. Он постарается тебя откинуть еще дальше, или еще ниже опустить тебя. Но если Аллах, субхану ва тааля, прольет на человека свою милость, и вырвет его из рук этого врага, освободит его, тогда он счастлив. А если нет, то тогда он вот так вот будет пятиться назад до самой смерти. И идти назад, отступать до самой смерти. А может быть, вообще не просто будет пятиться назад, идти назад, а вообще повернется на 180 градусов и пойдет обратно. Повернется спиной к той цели, к которой шел, и пойдет обратно. и нет силы, кроме как с Аллахом, и нет защиты, кроме как от Аллаха. И говорит Ибн-Аль-Кайям после этого, но есть еще выше состояние, еще более высокое состояние в покаянии. Это еще более особое состояние, которое присуще особым людям, и которое выше, чем то, о чем даже мы говорили. И это состояние знают только люди, по-особому любящие Аллах Субхану ва Тааля. Эти люди, которые считают все свои деяния, и всякое свое положение, и всякое свое слово незначительным и маленьким по отношению к тому, чего заслуживает Аллах Субхану ва Тааля, по отношению к его правам. И эти люди всегда видят свои деяния, свои слова, свои состояния несовершенными, неполноценными. И всегда относятся к этому, к тому, что они сделали, с презрением, в том плане, что не видят это чем-то значительным. И всегда видят они, что статус того, кого они любят, то есть статус Аллаха Субхану ва Тааля, он гораздо выше, гораздо величественнее. Что статус Аллаха выше того, чтобы им удовольствоваться, чтобы они имели право удовольствовать для себя своими душами и своими деяниями. Поэтому собственные деяния, собственные нафс для них, они относятся к этому с большим пренебрежением, с большим презрением. И если вдруг проявляют беспечность к тому, чего хочет возлюбленный, то есть Аллах Субхану ва Тааля, если они выполняют права Его, то тогда они каются так, как люди каются в больших грехах. То есть каются в этом, как каются от аль-кабаир. То есть это особые люди, мы еще раз говорим, да, еще более высокая степень тоубы. В чем она заключается? Что если этот человек, он просто, если хотя бы немножечко отвлекся от цели, ради которой создал его Аллах, от того, что желанно его возлюбленному, желанно Аллаху Субхану ва Тааля, не выполнил его право, то он от этого кается, как от большого греха, от аль-кабаир. То есть этот человек, тоуба не покидает его никогда. Он находится в постоянном покаянии. И поэтому такое покаяние – это одно, покаяние других – это другое. «Ва фавка кулли зи илмин алим» сказано, а выше всякого знающего есть знающий. И чем больше человек любит Аллаха, тем больше его знание о правах Аллаха. И тем больше он видит свои упущения. И поэтому выше становится его покаяние. Лучше становится, глубже становится его покаяние. И поэтому и страх у них больше. И пренебрежение к самим себе, к своим деяниям тоже больше. И говорит Ибн-Аль-Кайям, и то, в чем каются эти люди, оно у других считается из великих благих дел. То есть то, что считают другие для себя великими благими делами, эти люди в этом каются.